уловитель пошлости, как Чехов, не мог описать всех ее проявлений. О, эти профессорские семьи! С обокотворением вздорных фамильных привычек, с выпячиванием собственной порядочности, с высокомерной вежливостью, с маститыми педантами отцами, священно действующими над определением количества волосков у щитовидных червей, с прилизанными по синтаксису языком, с чопорными женами и их чистоплюйством, с тайным подсчетом чужих научных и служебных успехов и неудач. И эти профессорские квартиры с вышколенной прислугой и невыносимой скукой, выверенной раз навсегда и одинаковой до смерти. Я не рассказал Лёле об этом случае. Мы долго болтали с ней, спорили и ходили по вечерам в маленькую кофейную. Кавярию, где пили кофе с домашними печеньями и смотрели, как старенькая хозяйка вышивала красными цветами скатерть из жерардовского полотна. И опять не было ощущения войны. Если бы не часовой около моста, то могло бы показаться, что мы стоим на отдыхе в глубоком польском тылу и совершенно не вязались с обстановкой войны девичья бледность Лёли и рассуждения Тагора об очищении человеческого духа от всяческой скверны. Тихие закаты угасали над полями и отрогами Карпат. В их тлеющей глубине каждый раз умирал еще один день, наполненный многими мыслями и радостями. У юношей и девушек, какими мы были тогда, гораздо больше раздумий, чем у зрелых людей, и, конечно, гораздо больше радостей, даже на войне. Но однажды солнце ушло в свинцовую муть. Ночью забарабанил по крышам вагонов дождь. Наутро мы ушли из Коржиска в Кельцы. Предгорье Карпат сразу придвинулись. Из буковых лесов несло в окна вагонов сыростью. Облака цеплялись за вершины холмов, то затягивая, то вновь открывая придорожные кресты. Внезапно во мгле лениво и веско прокатился одинокий пушечный выстрел. Мне показалось, что поезд замедлил ход. Потом прокатился второй удар, третий, и все стихло. «Романин!» — крикнул я через перегородку. «Слышите?» «Слышу», — ответил Романин. «И удивляюсь. Чему? Зайдите ко мне, расскажу». Я пошел в аптеку. Она мне нравилась своей чистой теснотой. Пахло сушеной малиной. Романин взвешивал порошки на маленьких весах с перламутровыми чашечками. «Садитесь», — сказал он. «Можете курить, пес с вами. Я тоже закурю». А удивляюсь я, признаться, сам не пойму чему. Но все-таки... Ха, пожалуй, понимать не стоит. Вот поглядите. Все у меня сверкает, все на своем месте. Каждая склянка в деревянном гнезде. Уютно, правда? Я здесь сижу весь день, когда и не надо. Читаю, смотрю за окно, а то и посплю вот в этом кресле. Он обвел глазами ряды фаянсовых склянок и вздохнул. И все это полетит в тартарары от первого шального снаряда. Вот мне и удивительно. Чем ближе опасность, тем больше любишь эти непрочные, прямо воздушные склянки, книги, чистоту, тишину и папиросы. «Не попадет в нас снаряд», — сказал я. «Не попадет». За окном помчались, пересекаясь, черные запасные пути. Мы подходили к Кельцам. В пробитые снарядами крыши станционных пакгаузов сеялся мелкий дождь. В Кельцах пришлось ждать раненых 3 дня. Главный врач разрешил Лёле, Романину и мне поехать в местечко Хинцины на передовые позиции. В Хинцинах стояла артиллерийская часть. В ней служил двоюродный брат Лёли. Мы выехали на санитарной двуколке поздним утром. Все шел, не затихая дождь. Город был укутан кислым паровозным дымом. На окраинах, в глубоких ямах,

Чем пользуешься, обстрелом? Вылезай, а не то так тряханем за шкирку. А ты не хватай, борода, мы, брат, не таковских хватали. Расселись, как цацы. Германицам, видишь ли, угодил. Ну-ну, вылазим. Чего зря гавкать? Пожалуйста, на сухой пятачок. Мы поехали дальше. Может быть, от того, что только что миновала опасность, но дождь как будто стал теплее, и с полей потянуло запахом сырой травы. На горизонте обозначилась светлая полоса неба. Дорога пошла между высокими тополями. Мы въехали в предгорье Карпат. Дождь волочился по ним, как космы пакли. По каменным обочинам дороги бежали чистые ручьи дождевой воды. Щебень блестел. От мокрых гнедых лошадей подымался пар. Вдали на взгорье, в синем дыму тучи дождя, показался крошечный, будто игрушечный город. Ветер донес оттуда протяжный звон колокола. — Это и есть хинцины, — сказал возница. — Вам куда? В прожекторную роту или к артиллеристам? — К артиллеристам. Фурманка остановилась около двухэтажного дома. На фронтоне его не было окон. Только узкая дверь и над ней на стене черное распятие. Распятый Христос преследовал нас все время, пока мы были в Польше. Иные распятия были сделаны с такой анатомической точностью, вплоть до сгустков крови, застывших на проколотом копьем худом боку Иисуса, что производили отталкивающее впечатление. Романин говорил, что ему надоели все эти покойники, висящие на перепутьях дорог, и хочется к себе, на реку Сакмару, где на 100 верст только лесистые отроги Урала, льющаяся среди них река, полная судаков, и отцовская пасека. Отец Романина, бывший земский доктор, доживал свой век на пенсии в маленькой усадьбе на берегу Сакмары. Нас встретили офицеры-артиллеристы. Они напоили нас чаем и уступили свои походные койки. Мы вымокли. От чая и теплоты нас бросало в вязкий сон. Я тотчас уснул. Проснулся я ночью от рявканья пушек. Поблизости шла артиллерийская перестрелка. В соседней комнате мигала свеча, и шепотом спорили за столом офицеры. Они сняли гимнастерки и в одних рубахах резались в карты. Стекла звенели, и при каждом орудийном ударе звякал вверху под крышей церковный колокол. Лил дождь. За окном была такая непроглядная тьма, что на нее страшно было смотреть. Я закурил. Романин заворочился на своей койке. — Да, — сказал он в пространство, — реки крови по вине негодяев и идиотов. — Кого? — переспросил я. — Идиотов! — раздельно повторил Романин. — Всех этих напыженных Вильгельмов и дуруковатых Николаев. И хватких деляк. Одни кретины, а другие черные подлецы. Но от этого нам не легче. «Послушайте», — тихо сказала Лёля, — она, оказывается, не спала. «Оставьте эти разговоры, иначе я разревусь». Мы замолчали. Все так же лил дождь. Мне хотелось есть, но до утра было еще очень далеко. Я задремал. Сквозь дремоту я видел, как Лёля встала, подошла к окну, долго смотрела в темноту, где изредка что-то вспыхивало, потом вздохнула, поправила на мне сползшую шинель, села на табурет около койки и долго сидела неподвижно, будто мертвая, стиснув руки у себя на коленях.